Глава третья. 10 июля. «Все, друзья, время пошло!» — воскликнул Джек, услышав завывание сирены скорой помощи. Выйдя на эстакаду приемного отделения, доктор Маккаллум почувствовал, что его пульс участился. Явная тахикардия. А выброс адреналина превратил нервную систему в сплетение потрескивающих от напряжения проводов. Он понятия не имел, кого везут в больницу Майлз Мемориал. Знал только, что пациент будет не один. По радио им сообщили, что на шоссе 1-45 столкнулись 15 машин, двое погибших и десятка два раненых. Даже если самых тяжелых пациентов отвезут в медицинский центр Бейшер или ближайшую клинику системы Texas Med, все равно небольшие больницы округи, включая Майлз Мемориал, могут оказаться переполненными. Джек окинул взглядом эстакаду, проверяя готовность своей команды. Второй врач скорой помощи, Анна Слезак, стояла рядом с мрачно-решительным видом. Группа сотрудников состояла из четырех медсестер, лаборантки и перепуганного стажера. Последний всего месяц назад закончил медицинский факультет и был самым зеленым членом команды. К тому же с совершенно неумелыми пальцами. «Таких только в психиатрии», — решил Джек. Звук сирены оборвался, машина скорой помощи подкатила к пандусу и задним ходом въехала на эстакаду. Джек рывком распахнул заднюю дверь и бросил взгляд на пациентку, молодую женщину с перепачканными кровью волосами. Ее голову и шею фиксировал шейный воротник. Когда они вытащили ее из машины, Джек повнимательнее вгляделся в лицо и с ужасом узнал женщину. «Дебби», — произнес он. Пациентка посмотрела на Джека блуждающим взором и, судя по всему, не узнала его. «Я Джек Маккаллум», представился он. «А, Джек...» Она закрыла глаза и простонала. «Голова болит». Он легонько похлопал ее по плечу. «Мы позаботимся о тебе, милая. Ни о чем не беспокойся». Дебби вкатили в двери приемного отделения и направили в травматологию. «Ты ее знаешь?» спросила Анна. «Это жена Билла Ханнинга, астронавта». «Одного из тех, кто сейчас на космической станции?» Анна коротко рассмеялась. «Вот уж действительно, дозвониться будет непросто». «Если понадобится, мы легко с ним свяжемся. Космический центр Джонсона нам поможет». «Хочешь, чтобы я взяла эту пациентку?» «Логичный вопрос. Врачи обычно не оперируют друзей или членов своих семей. Невозможно оставаться объективным, когда на операционном столе останавливается сердце у того, кого ты хорошо знаешь или любишь. Хотя Джек и Дебби порой встречались на приемах и вечеринках. Джек считал ее просто знакомой, а не другом. И потому вполне мог стать ее лечащим врачом». «Я возьму ее», — сказал он и двинулся вслед за каталкой в травматологию. Мысленно он уже продумывал, что нужно сделать. Единственным видимым повреждением Дебби была скальпированная рана, но поскольку у нее были явные признаки травмы головы, следовало прежде всего исключить перелом черепа и шейного отдела позвоночника. Когда медсестры взяли кровь на анализ и аккуратно сняли с Дебби оставшуюся одежду, санитар скорой вкратце пересказал Джеку, что с ней произошло. «Она была, кажется, в пятой из столкнувшихся машин. Насколько нам известно, в нее врезались сзади, автомобиль закрутило. А затем новое столкновение, удар пришелся со стороны водительского сиденья. Дверь вдавила внутрь». «Она была в сознании, когда вы вынули ее?» «Поначалу без сознания. Очнулась, когда мы ставили ей капельницу. Мы сразу же зафиксировали позвоночник. Давление крови и сердечный ритм были стабильны. Ей еще повезло». Санитар покачал головой. «Видели бы вы того парня, кто был в задней машине». Джек подошел к каталке, чтобы осмотреть пациентку. Оба зрачка Дебби реагировали на свет. Экстраокулярные движения были в норме. Она помнила, как ее зовут, и понимала, где находится, но не могла вспомнить дату. «Ориентация только по двум пунктам», — подумал он. «Этого достаточно, чтобы положить пациентку и понаблюдать за ней хотя бы до утра». «Дебби, я отправляю тебя на рентген», — пояснил он. «Нам нужно убедиться, что ты ничего не сломала». Он посмотрел на медсестру. «Быстро на томографию черепа позвоночник и...» Он замолчал, прислушиваясь. Судя по звукам, к ним ехала еще одна машина скорой помощи. «Подготовьте ее снимки», — распорядился Маккаллум и быстро пошел назад к эстакаде, где уже снова собралась его команда. Вслед за первым завыванием раздалось еще одно, более слабое. Джек и Анна в тревоге переглянулись. «Сразу две скорые?» «Жаркий будет денек», — пробормотал он. «Травматология свободна?» — спросила Анна. Пациентку увезли на рентген. Он шагнул навстречу машине, которая сдавала задом. Как только скорая остановилась, Джек рывком распахнул задние двери. На этот раз мужчина. Средних лет, тучный. Кожа бледная и липкая. У него шок. Сразу же подумал Джек, однако ни крови, ни признаков повреждения видно не было. «Это один из тех, по чьей вине произошло ДТП», начал пояснять санитар, пока они катили мужчину в процедурную. «Когда мы вытаскивали его из машины, он жаловался на боль в груди. Ритм был стабильным, небольшая тахикардия. Экстрасистол не отмечалось. Верхний 90. На месте мы ввели ему морфий и нитроглицерин. Кислород на 6 литрах». Все работали слаженно. Пока Анна записывала историю и осматривала пациента, медсестры подключили электрокардиограф. Из аппарата вылезла лента, Джек оторвал ее и сразу же обратил внимание на элевацию сегмента СТ в отведениях В1 и В2. «Передний инфаркт миокарда», — сообщил он Анне. Она кивнула. «Я так и подумала, что он кандидат на ТАП». «Еще одна скорая!» — крикнула из дверей медсестра. Джек с двумя медсестрами бросился к эстакаде. Молодая женщина кричала и корчилась на носилках. Джек взглянул на ее укороченную правую ногу. Ступня была резко вывернута на сторону. Пациентку надо срочно отправлять в хирургию. Джек быстро срезал с нее одежду, и картина стала ему ясна. Клиненный перелом костей тазобедренного сустава. Бедренная кость женщины впечаталась в таз после сильного удара коленями о приборную панель автомобиля. При виде жутко деформированной ноги Джеку стало немного не по себе. «Морфий?» — спросила медсестра. Он кивнул. «Дайте, сколько потребуется. Ей безумно больно. Определите группу крови. И как можно скорее найдите хирурга-ортопеда». «Доктор Маккаллум, срочно в рентгенологию! Доктор Маккаллум, срочно в рентгенологию!» В тревоге Джек поднял голову. «Дебби Ханнинг?» — мелькнула мысль. Он выбежал из приемного отделения. Дебби лежала на диагностическом столе. Над ней склонилась медсестра и рентгенолаборант. «Мы только что сделали снимки позвоночника и черепа», — сообщил лаборант, «но не смогли привести ее в сознание. Она не реагирует даже на боль». «Сколько она без сознания?» «Не знаю, она пролежала на столе 10-15 минут, прежде чем мы заметили, что она не реагирует». «Вы сделали томографию?» «Компьютер не работает, его включат через несколько часов». Джек посветил в глаза Дебби, и сердце его сжалось. Левый зрачок был расширен и не реагировал на свет. «Покажите снимки», — велел он. «Снимок позвоночника уже на проекторе». Джек быстро перешел в другую комнату и впился глазами в рентгеновский снимок, прикрепленный к проектору. Он не увидел переломов на снимке шеи. Шейный отдел был в норме. Джек сдернул снимок шейного отдела и прикрепил к проектору снимок черепа. С первого взгляда он ничего особенного не увидел, но затем заметил почти неразличимую линию, проходящую через левую височную кость. Она была такой тонкой, что казалась царапиной на пленке. Перелом. Что если перелом повредил левую среднюю менингеальную артерию? Это могло вызвать внутричерепное кровотечение? Кровь скапливается, давление растет, и мозг сдавливается. Это объясняло резкое ухудшение состояния пациентки и расширенный зрачок. Кровь нужно было срочно откачать. «Назад в приемное», — велел он. Через несколько секунд они зафиксировали Дебби на каталке и быстро повезли по коридору. Когда они примчали женщину в пустую процедурную, Джек крикнул дежурный. «Передайте сообщение. Срочная нейрохирургия. Скажите, у нас эпидуральное кровотечение, мы готовим пациентку к трепанации». Он знал, что Дебби нужно отвезти в операционную, но ее состояние ухудшалось так быстро, что у них не оставалось для этого времени. Процедурная теперь и станет операционной. Они переложили ее на стол и прикрепили к грудной клетке электроды ЭКГ. Дыхание Дебби стало прерывистым. Пора интубировать. Когда Джек разорвал пакет, в котором находилась эндотрахеальная трубка, медсестра крикнула: «Остановка дыхания!» Джек ввел ларингоскоп в горло Дебби. Через несколько секунд эндотрахеальная трубка была на месте, и в легкие пациентки стал поступать кислород. Медсестра включила электробритву. Светлые волосы Дебби шелковыми прядями падали на пол. Заглянула дежурная. «Нейрохирург застрял в пробке. Он выберется из нее минимум через час». «Тогда найдите кого-нибудь еще». «Все в Техас-Меди. Туда повезли пострадавших с травмами головы». «Боже, у нас нет времени», — думал Джек, глядя на Дебби. С каждой минутой давление внутри ее черепа нарастало, клетки мозга умирали. Если бы это была моя жена, я бы не стал медлить ни секунды. Он сглотнул. «Принесите коловорот Хадсона. Я сам сделаю трепанацию». Увидев испуганные взгляды медсестер, Джек добавил с притворной бравадой. «Это как сверлить дыры в стенке. Я уже делал такое раньше». Пока медсестры готовили к операции только что обритую голову Дебби, Джек надел хирургический халат и перчатки. Он разместил на черепе стерильные салфетки и удивился, что его руки не дрожат, хотя сердце билось просто бешено. Джеку действительно как-то раз довелось сверлить трепанационное отверстие, но это было несколько лет назад и под присмотром нейрохирурга. «Времени больше нет. Она умирает. Действуй», — сказал он себе. Джек потянулся за скальпелем и сделал надрез кожи над левой височной костью. Потекла кровь, он промокнул ее и прижег кровоточащие сосуды. Удерживая кожу с помощью рано-расширителя, Джек взрезал сухожильный шлем, достиг надкостницы и отскреб ее распатором, обнажив поверхность черепа. Затем взял в руки коловорот Хадсона. Это было механическое устройство, приводимое в движение вручную и казавшееся антиквариатом, чем-то вроде инструмента из дедовской столярной мастерской. Сначала Джек поработал перфоратором, похожим на лопатку сверлом, сделав небольшое углубление в кости, чтобы потом легче было сверлить отверстие. Затем сменил перфоратор на другое сверло с конусообразной многолезвенной насадкой. Он глубоко вдохнул, приставил насадку к углублению и начал сверлить. На лбу Джека выступили первые бисеринки пота. Он делал трепанацию, не дождавшись результатов компьютерной томографии, руководствуясь лишь собственным заключением. Он даже не знал, в правильном ли месте сверлит. Вдруг из трепанационного отверстия, заливая хирургические салфетки, хлынул поток крови. Медсестра принесла лоток. Вынув сверло, Джек некоторое время наблюдал, как кровь, ровной красной струей, вытекая из черепа, образует в лотке блестящую лужицу. Он правильно определил место. По мере истечения крови давление в мозгу Дебби Ханнинг уменьшалось. Джек сделал глубокий выдох. Напряжение, наконец, отпустило его, наполнив мускулы ноющей болью. «Приготовьте костный воск», — сказал Джек. Затем опустил дрель и потянулся за дренажным катетером. Белая мышь висела в воздухе точно в прозрачном море. Доктор Эмма Уотсон плыла к ней, изящно двигая руками и ногами, грациозная, как подводная танцовщица. Вьющиеся пряди ее темно-каштановых волос образовывали призрачный нимб. Эмма схватила мышь и медленно повернулась к камере. Она вытащила шприц и иглу. Этот сюжет был отснят 2 года назад на борту шаттла «Атлантис» во время 141-го запуска, но по-прежнему был любимым рекламным фильмом Гордона Обе, и именно по этой причине его крутили теперь на всех мониторах аудитории Тига в космическом центре Джонсона. На быструю гибкую Эмму Уотсон было приятно смотреть. В ней была какая-то искорка, а во взгляде читалось неподдельное любопытство. От тоненького шрама над бровью до переднего зуба с крошечной щербинкой, если судить по рассказам, это память о рискованном спуске на горных лыжах. Ее лицо свидетельствовало о бурной жизни. Но для Гордона главной привлекательной чертой Эммы был ее интеллект, ее знания. Он следил за карьерой Эммы в НАСА с любопытством, которое не имело ничего общего с интересом к привлекательной женщине. Как директор управления летных экипажей, Гордон Обе обладал большой властью по части подбора команд и старался держаться нейтрально, кое-кто сказал бы «бездушно», по отношению к астронавтам. Когда-то он и сам был одним из них, дважды летал в качестве командира шаттла. Уже тогда этого отчужденного загадочного человека, не умевшего болтать по пустякам, называли сфинксом. Собственное молчание и относительная анонимность вполне устраивали его. И хотя он сидел в президиуме вместе с множеством чиновников из НАСА, большинство присутствовавших в зале не знали, что за человек Гордон Обе, он выполнял роль части интерьера, как и сюжет Сэмы Уотсон. Красивое лицо, привлекающее собравшихся. Видео закончилось, сменившись логотипом НАСА, который сотрудники любовно называли фрикаделькой. Усеянный звездами синий круг, украшенный эллипсом орбиты и углом из красных косых черт. Администратор НАСА Лерой Корнелл и директор космического центра имени Джонсона Кен Бланкеншип вышли на трибуну, чтобы ответить на вопросы. Если говорить откровенно, их миссия заключалась в выуживании денег. И сейчас они предстали перед скептически настроенным сборищем конгрессменов, сенаторов, членов различных подкомиссий, определявших бюджет НАСА. Второй год подряд НАСА подвергалась разорительным финансовым сокращениям. И с недавних пор в коридорах космического центра Джонсона витали мрачные предчувствия. Глядя на аудиторию, заполненную хорошо одетыми мужчинами и женщинами, Гордон чувствовал себя так, словно видел инопланетян. «Да что с этими политиками? Почему они настолько недальновидны?» Обе не понимал, почему они не разделяют его горячей убежденности в том, что от животного человека отличает жажда знаний. Чаще всего дети задают вопрос «почему?». Они с рождения запрограммированы на любопытство, исследования, поиск научных истин. Но эти, избранные народом чиновники, давно утратили любопытство, которое выделяет человека. Они прибыли в Хьюстон не для того, чтобы спросить «почему?», а для того, чтобы задать вопрос «зачем нам это нужно?». Это Корнелл придумал умаслить их тем, что цинично называл «экскурсией имени Тома Хэнкса», намек на фильм «Аполлон-13», который до сих пор считается лучшей рекламой НАСА. Корнелл уже познакомил их с новейшими достижениями на борту Международной космической станции. Он дал им возможность пожать руку настоящим астронавтам. Чего каждый из них хотел? Прикоснуться к знаменитости? К герою? Затем последовала прогулка по космическому центру Джонсона, начавшись с 30-го корпуса и центра управления полетами. Пусть собравшиеся не в состоянии отличить пульт управления от игровой приставки Nintendo, эта сияющая техника без сомнения поразит их и переманит на сторону насовцев. «Все без толку», — с тревогой думал Гордон. «Этих политиков голыми руками не возьмешь». НАСА столкнулась с мощными противниками. Первым из них оказался сенатор Фил Парриш, сидевший в первом ряду. Этому бескомпромиссному 70-летнему милитаристу из Южной Каролины важнее всего сохранить оборонный бюджет, который стал проклятием НАСА. Парриш выпростал свои 135 килограммов из кресла и вышел вперед, обращаясь к Корнеллу и по-джентльменски подчеркнуто растягивая слова. «Ради этой станции ваше агентство превысило бюджет на $1 миллиард», — заявил он. «Я не думаю, что американский народ жаждет пожертвовать своей обороноспособностью ради того, чтобы вы имели возможность болтаться там наверху и проводить эти заумные эксперименты. Это же международное достижение, верно? Насколько я понял, именно мы оплачиваем большую часть счетов. Как я объясню необходимость этой разорительные игрушки простым гражданам Южной Каролины?» Администратор НАСА отвечал, изображая образцовую улыбку. Он был политическим животным, рубахой парнем. Его личное обаяние превратило Корнелла в любимца вашингтонской прессы. В столице он и проводил большую часть времени, обхаживая Конгресс и Белый дом в поисках денег для космического агентства, чей бюджет вечно испытывал дефицит. Он был публичным лицом НАСА, тогда как Кен Бланкеншип, отвечающий за будничную работу космического центра, был лицом внутренним, известным только сотрудникам агентства. Это были инь и ян руководства НАСА. Они так отличались друг от друга по темпераменту, что трудно было представить, как они работают в одной команде. Сотрудники НАСА любили говорить, что в Лерое Корнелле полно стиля и никакой реальной ценности, а в Бланкеншипе полно ценности, зато нет никакого стиля. Корнелл вежливо ответил на вопрос сенатора Парриша. «Вас интересует, почему другие страны не вкладываются в проект?» «Сенатор, дело в том, что они уже вложились. Это действительно Международная космическая станция. Да, русские находятся в очень стесненном положении. Да, нам пришлось внести недостающие средства. Но и они сделали свой вклад в станцию. Их космонавт сейчас на борту. И они используют любую возможность, чтобы помочь нам в поддержании работы МКС. А ответом на вопрос, зачем нам нужна станция, станут проведенные биологические и медицинские исследования. Исследования в области материаловедения и геофизики. И результаты этих исследований не заставят себя ждать». В зале поднялся еще один человек, и Гордон почувствовал, что у него повышается давление. Если Оби презирал кого-то сильнее, чем сенатора Парриша, то только конгрессмена из Монтаны Джо Беллингема, чей образ человека Мальборо не мог скрыть научного кретинизма. Во время своей последней кампании он требовал, чтобы в школах начали изучать креационизм, выбросили учебники по биологии и открыли вместо них Библию. Не исключено, что, по его мнению, ракеты приводят в движение ангелы. «А как насчет технологий, разработанных совместно с русскими и японцами?» — спросил Беллингем. «Меня беспокоит то, что мы бесплатно делимся высокотехнологичными секретами. Ваше международное сотрудничество выглядит таким благородным и все такое. А что, если они используют полученные знания против нас? Почему мы должны доверять русским?» Страх и паранойя, невежество и суеверие. Как этого еще много в стране? Гордон все больше мрачнел, слушая Беллингема, и даже с отвращением отвернулся. Вдруг обе заметил Хэнка Миллера, угрюмо вошедшего в зал. Миллер был главой отдела астронавтики НАСА. Хэнк посмотрел на Гордона, и тот сразу же понял, что-то случилось. Гордон тихо покинул президиум, и они с Хэнком отправились в коридор. «Что случилось?» «Произошел несчастный случай с женой Билла Ханнинга. Нам сообщили, что дела плохи». «Боже». «Боб Китридж и Вуди Эллис ждут в отделе по связям с общественностью. Нам нужно переговорить». Гордон кивнул. Бросив взгляд в открытую дверь аудитории, он увидел конгрессмена Беллингема, который продолжал разглагольствовать по поводу того, что делиться технологиями с коммунистами опасно. Затем последовал за Хэнком к выходу, пересек двор и вошел в соседнее здание. Они встретились в служебном помещении. Китридж, командир полета 162, был возбужден. Вуди Эллис, руководитель полета МКС, выглядел намного спокойнее, хотя Гордон еще ни разу не видел Эллиса расстроенным, даже в самых сложных ситуациях. «Авария серьезная?» — спросил Гордон. На шоссе 145 образовалась жуткая свалка. В автомобиль госпожи Ханнинг врезалось несколько машин, — сообщил Хэнк. Скорая отвезла пострадавшую в Майлз Мемориал. Там ее принял Джек Маккаллум. Гордон кивнул. Все они хорошо знали Джека. Пусть он больше не числился астронавтом, зато продолжал фигурировать в списке бортврачей. Год назад он отстранился от большей части своих обязанностей в НАСА и теперь работал врачом скорой помощи в частном секторе. «Это Джек позвонил нам с сообщением о Дебби», — уточнил Хэнк. «Он сказал что-нибудь о ее состоянии. Тяжелая травма головы. Она в отделении интенсивной терапии в коме». «Какой прогноз?» Он не смог ответить на этот вопрос. Все замолчали, оценивая, чем может обернуться эта трагедия для НАСА. Хэнк вздохнул. «Нам придется сообщить Биллу. Мы не можем скрывать от него это известие. Проблема в том...» Он не договорил. Да и не надо было. Все понимали, в чем дело. Билл Ханнинг провел на борту МКС только месяц из запланированных 4. Это известие эмоционально истощит его. Продолжительному пребыванию в космосе может помешать прежде всего эмоциональная травма. Этого в НАСА и боялись. Астронавт в угнетенном состоянии может нанести непоправимый вред полету. Несколькими годами ранее на Мире произошла подобная ситуация, когда космонавту Владимиру Дежурову сообщили о смерти его матери. Он несколько дней провел в заперти в одном из модулей Мира и отказывался выходить на связь с Московским центром управления полетами. Его горе нарушило работу всех находившихся на борту Мира. «Дебби и Билл очень близки», — заметил Хэнк. «Уже сейчас могу сказать, что Биллу будет очень тяжело». «Ты советуешь заменить его?» — спросил Гордон. «Пусть возвращается на ближайшем шаттле. Ему и так придется несладко, ведь еще 2 недели он пробудет на орбите у всех на виду. Мы не можем потребовать, чтобы он остался там еще на 3 месяца. У них 2 детей». Тихо добавил Хэнк. «Его дублер на МКС. Эмма Уотсон», — сказал Вуди Эллис. «Мы можем послать ее на шаттле 160 с экипажем Венса». Услышав имя Эммы, Гордон изо всех сил старался ничем не выдать своего интереса или каких-либо иных чувств. «Что вы думаете об Уотсон? Она готова отправиться на орбиту на 3 месяца раньше?» «Она и должна была сменить Билла. Эмма уже готова провести большинство экспериментов на борту. Я полагаю, это вполне реальная альтернатива». «Я не очень рад этому», — произнес Боб Китридж. Гордон устало вздохнул и повернулся к командиру шаттла. «А я и не думал, что вы обрадуетесь». «Уотсон — важная часть моего экипажа. Мы стали единой командой. Я очень не хочу разбивать экипаж». «До старта вашего экипажа 3 месяца. У вас есть время для корректировки?» «Вы сильно усложняете мне работу». «То есть вы хотите сказать, что за это время не сможете создать новую команду?» Китридж поджал губы. «Я только хочу сказать, что мой экипаж является работоспособной единицей, и мы не станем прыгать от восторга, если потеряем Уотсон». Гордон посмотрел на Хэнка. «Как насчет шаттла 160? Венса и его команды? Никаких проблем. Уотсон будет дополнительным пассажиром на средней палубе. Они доставят ее на МКС, как и любую другую полезную нагрузку». Гордон обдумал все это. Они продолжали обсуждать возможности, а не факты. Вероятно, Дебби Ханнинг придет в себя, и Билл сможет остаться на МКС, как и было запланировано. Но Гордон, как и все сотрудники НАСА, научился составлять план на случай непредвиденной ситуации, иметь про запас схему действий для любого исхода событий. Он посмотрел на Вуди Эллиса, требуя окончательного подтверждения. Вуди кивнул. «Ладно», — согласился Гордон. «Найдите мне Эмму Уотсон». Она увидела его в дальнем конце больничного коридора. Он разговаривал с Хэнком Миллером и стоял к ней спиной. Пусть на нем красовалась стандартная зеленая униформа хирурга, Эмма точно знала, это Джек. Чтобы узнать своего супруга после 7 лет брака, не обязательно видеть лицо. Также он стоял и в день их знакомства в приемном отделении главной больницы Сан-Франциско, где они вместе стажировались. Он стоял у поста медсестры, заполняя карту. Его широкие плечи поникли от усталости, а волосы были взъерошены так, словно он только что встал с постели. Так оно и было, после безумной ночи на дежурстве. Лицо его было небритым, взгляд усталым. Но когда он повернулся и посмотрел на Эмму, между ними мгновенно возникло притяжение. С того дня Джек постарел на 10 лет. Его темные волосы уже тронула седина, а вот поникшие плечи по-прежнему выдавали усталость. Эмма не видела его 3 недели. Несколько дней назад между ними состоялся короткий телефонный разговор, обернувшийся очередной шумной ссорой. Они были не в состоянии вести себя разумно, не могли спокойно разговаривать, пусть даже недолго. Поэтому, когда Эмма шла к нему по коридору, ее охватывали мрачные предчувствия. Хэнк Миллер первым заметил Эмму и тут же напрягся. Словно зная, что грядет битва, он хотел унести ноги, прежде чем начнется пальба. Джек, похоже, заметил эту перемену на физиономии Хэнка и обернулся, чтобы посмотреть на причину. Увидев Эмму, он, казалось, замер. На лице появилась непроизвольная полуулыбка приветствия. Ее можно было истолковать и как удивление, и как радость. Затем, словно опомнившись, он перестал улыбаться, и его лицо стало просто нейтральным. Неприветливым, но и невраждебным. «Лицо незнакомца», — подумала она. Так было еще больнее. Уж лучше бы он встретил Эмму открытой ненавистью. Тогда бы он продемонстрировал хоть какие-то эмоции. Остатки, пусть даже очень жалкие, их когда-то счастливого брака. Эмма вдруг поймала себя на том, что и ее лицо не менее нейтрально, чем вялая физиономия Джека. Заговорив, она обратилась сразу к обоим мужчинам, никого не выделяя. «Гордон рассказал мне о Дебби», — объяснила Эмма. «Как она?» Хэнк взглянул на Джека, ожидая, что тот ответит первым. Наконец Джек произнес. «Она до сих пор без сознания. Мы устроили что-то вроде дежурства в приемной. Присоединяйся, если хочешь». «Да, конечно». Она направилась в комнату посетителей. «Эмма», — окликнул Джек. «Мы можем поговорить». «Увидимся позже», — произнес Хэнк и поспешно ретировался. Они подождали, пока Миллер не завернет за угол, а затем посмотрели друг на друга. «Дела Дебби плохи», — признался Джек. «Что произошло?» У нее было эпидуральное кровоизлияние. Она пришла в сознание и говорила. За несколько минут ее состояние резко ухудшилось. Я был занят другим пациентом и не догадался вовремя. Медлил с трепанацией, пока... Он замолчал и отвернулся. Она на искусственном дыхании. Эмма хотела было протянуть к нему руку, но передумала, зная, что Джек стряхнет ее. Он уже давно перестал выслушивать от нее слова утешения. Какими бы ни были ее речи, сколько бы чувства она в них не вкладывала, он счел бы это жалостью. А жалость Джек презирал. «Такое трудно диагностировать. Джек», — только и смогла сказать она. Я должен был сделать это раньше. Ты сказал, что ее состояние быстро ухудшалось. Не стоит себя корить. Мне от этого не лучше. Я не пытаюсь облегчить твои страдания. С раздражением воскликнула Эмма. Я просто указываю на тот факт, что ты поставил правильный диагноз и действовал сообразно ему. Ты можешь хоть раз отнестись к себе не так строго? Послушай, речь сейчас не обо мне, отрезал Джек. Речь о тебе. Ты о чем? Дебби еще не скоро выпишется из больницы. А это значит, что Билл... Я знаю. Гордон Оби уже сообщил мне. Джек помолчал немного. Дело решенное. Эмма кивнула. Билл возвращается. Я заменю его на следующем полете. Она посмотрела в сторону отделения интенсивной терапии. У них двое детей. Тихо произнесла она. Билл не может оставаться на орбите еще 3 месяца. Ты не готова, у тебя не было времени. Я подготовлюсь. Она повернулась, чтобы уйти. Эмма. Джек протянул руку, чтобы остановить ее. И это прикосновение поразило Эмму. Она обернулась. Джек тут же опустил руку. «Когда ты уезжаешь в центр Кеннеди?» — спросил он. «Через неделю. На карантин». Казалось, Джек был ошеломлен. Он стоял и молча переваривал новость. «Да, кстати», — сказала Эмма. «Ты не мог бы взять Хамфри, пока меня не будет?» «А почему ты не хочешь отдать его в кошачью гостиницу?» «Жестоко держать кота в заперти 3 месяца». «Этому чудовищу уже удалили когти?» «Да ладно, Джек. Он дерет вещи только когда чувствует нехватку заботы. Уделяй ему внимание, он оставит твою мебель в покое». Джек поднял взгляд, когда по внутренней связи раздался вызов. «Доктор Маккаллум, в реанимацию! Доктор Маккаллум, в реанимацию!» «Кажется, тебе пора», — заметила Эмма, собираясь уходить. «Подожди, все это слишком быстро, у нас нет времени поговорить». «Если ты о разводе, то пока меня не будет, адвокат сможет ответить на все твои вопросы». «Нет». Джек напугал ее резкостью и гневом в голосе. «Я не желаю разговаривать с твоим адвокатом». «Что ты хотел мне сказать?» Некоторое время он пристально смотрел на Эмму, словно подбирая слова. «Речь об этом полете», — наконец произнес Джек. «Все слишком поспешно, мне это не нравится». «Что ты имеешь в виду?» «Тебя поставили на замену в последний момент. Ты летишь с другим экипажем?» «У Вэнса слаженная команда. Все будет хорошо». «А МКС? Возможно, тебе придется оставаться на орбите 6 месяцев». «Я справлюсь». «Но это не было запланировано. Все было решено в последнюю минуту». «А что, по-твоему, мне следует сделать, Джек? Отказаться?» «Я не знаю». В досаде он провел рукой по волосам. «Не знаю». Некоторое время они стояли молча. Никто не находил слов, никто не решался закончить разговор. 7 лет брака, подумала Эмма. И вот итог. 2 человека, которые не могут жить вместе, но и расстаться не могут. А теперь еще и не хватает времени уладить наши дела. По внутренней связи раздался очередной вызов. «Доктор Маккаллум, немедленно в реанимацию!» Джек с тревогой посмотрел на жену. «Эмма». «Иди, Джек», — поторопила она. «Тебе пора». В отчаянии он махнул рукой и бросился бегом в реанимацию. Повернувшись, Эмма двинулась в противоположном направлении.